Часть четвертая. Как жить в мире с людьми и миром. О философии жизни. Но я так думаю, и поэтому твоя жизнь не работает. То, что всегда говорит ведущий тренингового семинара LifeSpring. Давно наблюдал, как одни люди живут среди людей легко и ровно, не напрягая других и не дергая себя. И как другие, вроде бы во всех отношениях такие же, настойчиво страдают, с завидной регулярностью мучаются и, самое главное, устраивают то же самое окружающим. Что делает их жизни такими разными? Взгляды на взаимоотношения между людьми, которые берутся за основу и воспроизводятся раз за разом, год за годом. Философия жизни. И, соответственно, разное качество житейской философии дает человеку очень разное качество жизни. Философия – очень практичная вещь. И я хочу познакомить вас с житейской философией, которая работает. Приняв ее, вы освободитесь от кучи проблем, конфликтов и перестанете создавать проблемы и конфликты для окружающих. Главной проблемой окажется принять новую философию, сменить мир. Впрочем, вы обязательно встретите людей, которые этой, новой для вас философией, живут уже давно. Я надеюсь, вам нравится, как они живут. Но прежде два нравственно-психологических этюда. Обвинение вины. Помню прекрасное и веселое лето и нашу дружную компанию вожатско-преподавательского состава в пионерском лагере. Звездой и солнышком у нас был Паша, по-настоящему порядочный, теплый и светлый человек. У нас было не только приятное общение в лагере, намечались планы общих интересных дел в Москве. Но вот все прервалось. У меня травма руки, операция, больница. Помню грустные Пашины глаза и искренние его слова о желании меня навестить. Но он так и не приехал ко мне. И больше мы с ним не виделись никогда. У меня его телефона не было, а он мне не позвонил. А мне так хотелось этого. Для меня нет сомнений в двух обстоятельствах. Первое, Паша был потрясен происшедшим и искренне хотел приехать ко мне в больницу. Я не знаю, какие обстоятельства помешали ему сделать это, кстати, путь не близкий. Но второе и главное, я уверен, что осенью, когда я уже вышел из больницы, Паша мне не позвонил только по той причине, что ему было неудобно. Он чувствовал себя виноватым передо мной. Все просто. Если бы не переживание вины, у меня бы остался хороший друг. Его совесть и ее жестокая служанка вина лишили меня друга. «Паша, откликнись». Я буду тебе рад. А к госпоже Вине с тех пор у меня отношение особое, и, в частности, большая просьба. Уважаемая госпожа Вина, не мешайте людям жить, и мне в том числе. Да, до какого-то срока я тоже верил, что угрызение совести и переживание вины есть неотъемлемое качество каждого духовно пробужденного человека. Эти мучители истово терзали мою душу, отмечая ударом каждое мое падение и царапая сердце за каждый мелкий промах. Спастись от них было невозможно, ибо чем человек порядочнее, тем больнее кусает, угрызает его совесть и терзает вина. Сейчас этим гостям нет места в моей душе, их место заняли разум, любовь и нравственность. Размышления о виноватых. «Ну как ты мог?» «Так получилось. Шурик, 3 года». Неизгладимое впечатление произвел на меня диалог Марисабель с ее мамой в фильме «Богатые тоже плачут». Мама, рассказав дочери, как она когда-то оставила ее в приюте, с надрывом спрашивала: «Ты не презираешь меня?» «Нет, я не презираю тебя», — отвечала с дрожью в голосе и пафосом Марисабель. «Все в порядке? Вам ничто не режет слух?» А ведь презрение — довольно грязная вещь. Это что-то из арсенала психологических палачей. Соответственно, у наших героев гуманизм на уровне. Одна спрашивает: «Ты не будешь за мою слабость истязать меня?» Другая отвечает: «Нет, я не буду поджаривать тебя на сковородке». И по ее возвышенным интонациям я догадываюсь, что для нее это нравственный подвиг. Ну что ж, для кого-то большим шагом к овладению нравственностью будет воздержаться от мата и научиться выяснять отношения нормальным разговором, а не метанием сковородок или кулаком. Для более цивилизованной публики трудной вершиной оказывается умение просить прощения и прощать. Славно, но чем здесь особенно гордиться? Прощение — это освобождение своей души от обид, зла и ненависти к другому. Но это же значит, что перед этим вы загрязнили свою душу обидой, злом и ненавистью. Я уже много лет не прощаю никого. Я не прощаю никого, потому что прощать мне некого. Прощают виновных, а я никого никогда не обвиняю, и в моем мире виновных нет. Естественно, где-то на поверхности души обиды иногда могут появиться, но в глубину души их никто не пустит, а на поверхности к ним настолько насмешливое отношение, что дольше нескольких минут обиды в моей душе не живут. Я знаю, что люди часто бывают эгоистичны, агрессивны, глупы, невоспитанны, нечестны и неблагодарны. Меня это не удивляет, я принимаю это как реальность этого мира и не собираюсь ни возмущаться этим, ни из-за этого расстраиваться. Я не обвиняю дождь, поливающий меня водой, и не обвиняю людей, поливающих меня грязью. Плохих людей для меня нет. Плохих людей нет так же, как нет плохой погоды. Всякая погода прекрасна, хотя для моих конкретных забот конкретная погода иногда меня очень даже не устраивает. Я люблю этот мир таким, каков он есть. Все, что меня интересует, это как в таких обстоятельствах, среди таких людей жить мне. Смогу ли по-другому? Вас тоже интересует только это? При этом я человек совершенно земной, и если от человека рядом со мной оказывается больше неприятностей и вреда, чем радости и пользы, я постараюсь, чтобы он и я оказались подальше друг от друга. Я не оригинален и предпочитаю более комфортную среду, в том числе и человеческую. Я могу активно и жестко защищать себя, как и любого другого человека, но что бы я ни делал, количество добра в мире должно увеличиваться. Для меня лучше не ответить ничем, чем ответить грубостью. Я никогда не унижусь до мести. Если мой личный враг делает хорошее дело, мне хотелось бы ему помочь. По сути, философия уже зазвучала. Дальше я изложу ее тезисно в виде своеобразного кодекса взаимоотношений. Мой кодекс взаимоотношений с короткими комментариями. Скажи мне, как ты относишься к себе, и я скажу, как ты относишься к другим людям. Мудро, но двусмысленно. О свободе. Я свободен. Я не являюсь собственностью ни родителей, ни близких и любимых, никого бы то ни было еще. Я пришел в этот мир вовсе не для того, чтобы отвечать чьим-то ожиданиям. Впрочем, и другие живут в мире вовсе не для того, чтобы соответствовать ожиданиям моим. Я дарю свободу всем. Никто, ни родители, ни близкие, ни любимые, не являются моей собственностью. Кто кому что должен? Мне никто ничего не должен. Если кто-то мне что-то сделал или сказал хорошее, хотя бы попытался это сделать, я ему благодарен. Не сделал? Я не буду на него в обиде. Мне приятна благодарность, но я никогда на нее не рассчитываю и тем более ее не требую. С тех пор, как это стало моими принципами, мне и со мной стало жить гораздо приятнее. Обижаться мне не на кого, но, что характерно, меня действительно мало кто подводит. Мне никто ничего не должен. Я никому ничего не должен, я свободный человек. Как другие пришли в этот мир вовсе не для того, чтобы соответствовать моим ожиданиям, так и я пришел сюда вовсе не для того, чтобы соответствовать ожиданиям их. Фредерик Перлс. Мне приятно совершать добрые дела, и я стараюсь их делать. Но если я что-то кому-то не сделал, не смог или не захотел, я не виню и не мучаю себя, потому что людей мучить нельзя. Винить или мучить себя так же негуманно и глупо, как и кого-то другого. Разобраться в себе – это другое, достойное дело. Помочь себе – да. Бить себя – нет. Нельзя бить человека. Обвинять и мучить себя так же глупо и безнравственно, как мучить и обвинять других. О договоренностях и обещаниях. Если мы живем рядом и делаем общее дело, мы должны друг другу только то, о чем договорились. Пусть я подразумевал какие-то условия, но договора о них с человеком не было, значит, он ничего мне не должен. Даже если мы и договорились, а он нарушает договор, это еще не повод для обид или претензий. Значит, у него не получается. Возможно, стоит с ним договариваться по-другому, или о другом, или с другим. Но ругаться с этим – какой смысл? Пусть кто-то на что-то надеется, но если я прямо не обещал, обязанным себя не считаю. Если же я пообещал, это значит только то, что я хотел бы и буду стараться, чтобы так получилось. Тем, кто этого не понимает, я вообще ничего не обещаю. А тому, кто любит точность, сформулирую точно: обещаю постараться.